Это лишь для видимости. Дельфин Бланка обещал Чиме, что, когда закончится вся эта кутерьма, он поможет ему перебраться в Штаты, где ему дадут много денег. Какие Штаты, какие деньги? На самом деле ничего такого Дельфин Бланка делать не собирался. Зачем? Кто такой Чима? Это разовое орудие и лишний свидетель. В этом мире никому не нужны вышедшие из употребления орудия и лишние свидетели. Если бы Дельфин Бланка и не убрал Чиму, то все равно потом бы спросили с него самого. Таковы были правила игры. Убить человека, который не подозревает о том, что его хотят убить, дело самое простое. Это Дельфин Бланка знал, ему уже приходилось убивать таким образом. У него был при себе пистолет с глушителем, и это тоже было правильно. Неожиданное убийство – это неслышное убийство. К тому же оно еще и безопасное. Можно лишь представить, что случится, если на территории резиденции прозвучит выстрел. Какая кутерьма поднимется. Значит, никаких громких выстрелов. А убитого Чиму он надежно припрячет. До поры до времени его не найдут, а когда найдут, это для Дельфина Бланка уже не будет иметь значения. В это время он будет далеко. Дельфин Бланка знал, где ему найти Чиму. Важнее было другое, никому не попасться на глаза и чтобы никто за ним не следил. Второе было важнее, чем первое. Потому что если за тобой следят, то делают это незаметно. Он даже догадывался, кто за ним будет следить. Конечно же, кто-то из тех белокожих парней. Ведь кто тебя подозревает, тот за тобой и следит. На всякий случай нужно запутать следы, чтобы сбить с толку того, кто следит. Дельфин Бланка умел это делать, у него на этот счет большая практика. Однако же, похоже, никто за ним не следил. Он бы непременно почуял за собой слежку, а он ее не чуял. Что ж и замечательно, сейчас он встретится с Чимой, отведет его в укромное место и... «Надо поговорить», — сказал Дельфин Бланка Чиме. «Не здесь, отойдем в сторону». «Поговорить о чем?» — насторожился Чима. «Они обнаружили бомбу, которую ты заложил, и не исключено, что догадываются, кто это сделал. Как они могли об этом догадаться?» — не поверил Чима. «А как они нашли вначале ампулу с ядом, а затем взрывчатку?» Вопросом на вопрос ответил Дельфин Бланка, помолчал и сказал: «Надо решать, что делать. В любом случае тебя надо выводить из игры». «Это как?» — спросил Чима, и в его вопросе сквозил испуг. «Сегодня же уйдешь отсюда. Я научу тебя, как это сделать. Дам денег. Отойдем в сторону, чтобы нас не видели, и чтобы не подслушали». «Ну, отойдем», — не слишком уверенно согласился Чима. Дельфин Бланка знал, куда отвезти Чиму. У него заранее был приготовлен для этого потайной уголок. Это был склад в подвале, где хранились пустые ящики, коробки, огромные катушки от кабеля и прочая тара. В этот уголок заглядывали редко, лишь в тех случаях, когда надо было вывести с территории резиденции скопившуюся рухлядь. Здесь мертвое тело Чимы долго не найдут, на это и был расчет. Что случилось потом, об этом можно и не говорить. Убить человека, который не подозревает о том, что его хотят убить, дело простое, особенно если у убийцы имеется бесшумный пистолет. Дельфин Бланка сделал два бесшумных выстрела, один в спину Чиме, и другой, контрольный, в голову. Вот так усмехнулся он, и эта его усмешка напоминала звериный оскал. Вот так он забросал мертвое тело ящиками и картонными коробками и вышел из подвала. Прошел буквально 20 шагов, и тут-то его увидели Соловей и Муромцев, которые шли по его следам. «Вот он, красавец», — шепнул Муромцев. Все дальнейшее случилось как по писаному. Да и то сказать, что сложного в том, чтобы двум спецназовцам обезвредить одного противника. Прихватить, как выражаются сами спецназовцы. Особенно когда противник тебя не видит и не слышит. Что такое? Дельфин Бланка попытался вырваться из цепких рук Муромцева, но это, конечно, ему не удалось. «Кто вы такие? Что вам надо? Неужто не узнаешь?» — спросил Соловей по-испански. Дельфин Бланка, конечно же, узнал и Соловья, и Муромцева. «Что вам надо?» — повторил он. «Я сотрудник службы безопасности президента Венесуэлы. Требую меня отпустить». «Обязательно отпустим», — спокойно произнес Соловей. «Для этого-то мы тебя и прихватили, чтобы отпустить и извиниться перед тобой». Он обыскал Дельфина Бланка, нашел у него пистолет и, разглядывая его, с сомнением произнес: «ГМ, это твое оружие?» «Мое», — ответил Дельфин Бланка. «Вы не имеете права». «А глушитель-то для чего?» — спросил Соловей. «А стрелял ты из него в кого?» «А ведь стрелял, причем недавно. От пистолета буквально разит порохом». «Ну, так по каким мишеням ты вел стрельбу?» «Это не ваше дело», — резко произнес дельфин Бланка. «Кто вы такие, чтобы меня допрашивать?» «Претензии резонные», — миролюбиво согласился Соловей. «Что ж, пойдем с нами, раз так, там мы тебе растолкуем, кто мы такие». Дельфина Бланка привели в конференц-зал, где спецназовцы по-прежнему старательно искали смертоносные сюрпризы. Искали, но пока не находили. «Вот, принимайте», — сказал Соловей. «Наш красавец собственной персоной, а вот его пистолетик с глушителем. И пахнет свежим порохом. Не иначе как из него совсем недавно стреляли. Вопрос только в том, в кого и зачем. Я спрашивал, но он не говорит. Ругается, что мы, мол, не имеем права, что он будет жаловаться. Ну и все такое прочее. Думаю, что этот спектакль он будет разыгрывать еще долго», — добавил Муромцев. «Пока мы его не припрем к стенке». «Я тоже так считаю», — согласился Богданов. «Поэтому его нужно до поры до времени куда-нибудь припрятать, так, чтобы никто его не видел и не слышал». Он посмотрел на присутствовавшего здесь же Эктора Эррера и спросил: «Сможете это сделать?» «Попробую», — с некоторым сомнением произнес Эррера. «Если очень надо, надо», — сказал Богданов. «Муромцев, Соловей, помогите нашему кубинскому товарищу, и мигом возвращайтесь обратно». Буквально через 10 минут Соловей и Муромцев вернулись. «Все в порядке», — доложил Соловей. «Упаковали паренька. Наш кубинский товарищ приставил к нему тайную стражу. Пареньку велели вести себя благоразумно, так сказать, во избежание. Кажется, он понял, что от него требуется». «Где именно вы его прихватили?» — спросил Богданов. Соловей вкратце рассказал, где это случилось. «Надо бы поискать вокруг того места, где вы его взяли, авось что-нибудь и найдем». «Ты думаешь, что?» — Соловей выразительно пошевелил пальцами. «Ну, ведь стрелял же он в кого-то», — сказал Богданов. «В этом никаких сомнений. А если стрелял, то, может статься, кого-то и убил. Так что поищите. В помощь возьмите Рябова. Геннадий, где ты там? Ты все слышал?» «Слышал», — ответил Рябов. «Вот и отправляйтесь. Остальным продолжать искать всякую гадость в конференц-зале и его окрестностях». Соловей, Муромцев и Рябов искали недолго. Им помогло умение логически мыслить. Было понятно, что если Пабло Альварес в кого-то стрелял, то вряд ли он это делал на открытом пространстве, значит, в каком-то потаенном месте. А поблизости никакого другого потаенного места, кроме подвала, не было. Из чего следовало, что в первую очередь нужно осмотреть подвал. «Геннадий, глянь, нет ли рядом какого-нибудь народа», — сказал Соловей, — «а то ведь помешают нашим увлекательным поискам». «Пока никого», — ответил Рябов. «Тогда мигом в подвал», — распорядился Соловей. «Здесь они и нашли тело Чимы». Конечно, спецназовцы не знали, что это именно Чима, но то, что его убили совсем недавно, понятно по множеству признаков. В подвале было темно. Наверняка здесь имелось электричество, но включать свет было делом опасным, это могло привлечь внимание кого-то постороннего. Поэтому убитого осматривали, подсвечивая фонариками. «Стреляли в спину и в голову», — сказал Муромцев. «Сначала в спину, затем в голову, для верности. Профессионально убили парня. На нем форма сотрудника Венесуэльской службы безопасности», — заметил Соловей. «Значит, он и есть сотрудник Венесуэльской службы безопасности. Не кочегар же он и не грузчик, раз в форме». «Кажется, все становятся на свои места», — задумчиво проговорил Рябов. «Все проясняется. Ты думаешь, что именно наш блондин и убил парня?» — спросил Соловей. «А кто же еще?» — хмыкнул Рябов. «Доказательств хоть отбавляй. Может, оно и так», — в раздумье проговорил Соловей. «А может и не так, это как же понимать?» — с недоумением посмотрел на него Рябов. «Доказательства-то сплошь косвенные», — объяснил Соловей. «Разве ты не знаешь, что такое косвенные доказательства и какую подлую штуку они порой могут сыграть? Направит нас по неверному пути, и будем блуждать в потемках. А ты бы хотел, чтобы этот блондинчик собственноручно написал признательные показания?» — усмехнулся Рябов. «Хотел бы», — кивнул Соловей. «Ладно, припрячем-ка до поры до времени нашу находку, пускай паренек здесь полежит, а то ведь какой шум поднимется, если мы обо всем расскажем. Чего доброго, товарищ Кастро откажется и от переговоров, и от пресс-конференций, и от всей прочей высокой политики, да и укатит домой. Как говорится, на радость врагам». Богданов, когда ему обо всем рассказали, согласился с выводами Соловья. «Это да», — сказал он, — «доказательства у нас сплошь косвенные. Нужен еще какой-то штрих, дополнительный. такой, чтобы прояснил всю картину. «И что же это за штрих?» – спросил Дубка. «Как ты его себе представляешь?» «Если бы я знал», – пожал плечами Богданов. «Пока я знаю лишь одно. Без этого штриха наш блондин ни в чем не сознается. Он ведь не дурак и не дилетант. Я, знаете ли, крепко подозреваю, что он агент спецслужб, внедренный в службу безопасности ради какой-то цели, а может и для множества целей. Такой просто так рта не раскроет. Такого нужно припереть к стене основательно. Может и так», — согласился Рябов. «А вот только мне интересно знать, зачем он застрелил этого парня». «Ну, тут, по-моему, все довольно-таки просто», — сказал Дубка. «Он его застрелил, потому что этот парень ему в чем-то мешал. Допустим, что-то знал или был чему-то свидетелем. Допустим, он знал, кто заложил в кресло ядовитую ампулу и бомбу под стол. А поскольку и то, и другое мы обнаружили, то каким-то боком могли выйти и на этого парня. Нежелательные свидетели в таком деле не нужны, это правило мы с вами знаем наизусть. Сталкивались. Вот блондинчик и убрал свидетеля. Возразите мне, если можете. Приведите другие аргументы, правдоподобнее». Возражать никто не стал, лишь Терко уточнил: «А может, убитый парнишка как раз и закладывал и ампулу, и бомбу, а этот блондинчик, его начальник? Сделав дело, парнишка стал опасным свидетелем, вот начальник его и убил». «Может, и так», — согласился Богданов. «И все равно нам нужно искать решающий штрих. Не знаю, где и как, но надо. А пока, будем искать бомбу. До рассвета мы должны управиться и быть уверены, что никакой бомбы нет. Или найти ее». Они искали тщательно, целеустремленно, так, как, пожалуй, не искали еще ничего, нигде и никогда. Но ничего не нашли. «Все, баста», — дал команду Богданов. «Уже светает. Сдается мне, здесь и правда больше ничего нет». Глава 19. Утром прошли переговоры между Фиделем Кастро и венесуэльским президентом Карлосом Андреасом Пересом. Затем состоялась пресс-конференция. Ничего особенного не случилось ни на переговорах, ни на пресс-конференции, из чего следовало, что больше никаких смертоносных сюрпризов, помимо ампулы с ядом и бомбы, не было. Конечно, Фидель Кастро удивился, почему на пресс-конференции отсутствовали американские журналисты. На это Эктор Эррера ответил, что такой демарш американцы организовали потому, что рассчитывали тем самым устроить политическую провокацию. Это было в духе американских спецслужб. Против Фиделя Кастро они устраивались едва ли не ежедневно, поэтому он не стал задавать уточняющих вопросов, лишь усмехнулся. Да, Эктор Эррера отчасти солгал Фиделю Кастро, однако ничего зазорного, а тем более преступного в этом не было. Все политические дела должны проходить в атмосфере спокойствия, а уж как обеспечить это спокойствие – дело спецслужб. Конечно, потом, когда важные политические дела закончатся, Фиделю Кастро доложат. Так, мол, и так, против тебя, когда ты был в Венесуэле, планировалась такая-то и такая-то подлость. Но это будет потом, да и не факт, что главе государства доложат обо всем в полном объеме. Такого почти никогда не бывает, у всех спецслужб, кого бы они ни охраняли, имеются свои секреты, и неправильным было бы все их выкладывать, хотя бы и тому лицу, кого эти спецслужбы обязаны охранять. Таковы правила, и в этих правилах присутствует мудрый резон. Ведь главное, не то, как ты исхитрился уберечь главу государства, главное, что он остался цел и невредим. Разумеется, американские спецслужбы в тот же день узнали, что ни первый, ни второй план не сработал, и Фидель Кастро остался жив. Узнать это было не мудрено, вся мировая печать была полна сообщениями и комментариями по поводу переговоров Фиделя Кастро и венесуэльского президента, и не было даже намека на то, что этим переговорам могло что-то помешать, из чего само собой становилось понятно, что все планы покушения, сколько бы их ни было, не сработали. Почему именно они не сработали, спецслужбы не интересовало, равно как не интересовало их и то, что сталось с исполнителями планов. Все это были вопросы второстепенные. Первостепенным же вопросом было то, как действовать. Впрочем, на этот вопрос ответ имелся заранее. Надо приводить в действие третий план. Тем более, что для этого все было готово. Собственно, именно для этого и были отправлены в Венесуэлу Гризгата и Парандера со своими людьми. Понятно, что они также внимательно следили за тем, как разворачиваются события в резиденции, где остановился Фидель Кастро. А раз следили, то и были в курсе дела. Бездарные болваны. Гризгата в сердцах швырнул газету на стол. Криворукие идиоты. Ведь так и не справились с делом, ни с первым, ни со вторым планом. Ты читал, что пишут газеты. Фидель Кастро то, Фидель Кастро се, Фидель Кастро живее всех живых. Это значит, что все пошло прахом. Я спрашиваю, ты читал газеты? Читал, ответил Паррандера. Но, может быть, все не так для нас и безрадостно, мало ли что могло случиться, а вдруг все произойдет через минуту, через полчаса, или, скажем, к вечеру. Тут дело такое, тонкое, короче говоря, дело, будто сам не знаешь, я знаю другое. Эти слова Грис Гатта не сказал, а буквально таки выкрикнул. Завтра Фидель отправляется обратно, на свою милую Кубу. Завтра, понятно тебе, живым и радостным, а должен, безрадостным и мертвым. И это должны обеспечить мы с тобой. Мы на это подписались. Нам за это обещали всякие блага и милости. Мы заключили на этот счет договор, и обратной силы он не имеет. Иначе как бы нам с тобой не оказаться на месте Фиделя, то есть мертвыми и безрадостными. Ты это понимаешь? Что-то ты стал слишком нервным, прищурился Паррандера. Стареешь, Чика. Раньше, я слышал, ты был куда как хладнокровнее. Ну, так вспомни свою молодость и рассуди здраво. Пока ничего такого не случилось. Прихлопнули тех парней, которые должны были отправить Фиделя на тот свет. Ну, может, и прихлопнули. Что тут удивительного? Тут, понимаешь ли, кто кого. Да и черт с ними, с теми парнями. Разве у нас на этот счет нет запасного плана? Есть, сквозь зубы проговорил Грис Гатта. Вот и я говорю о том же самом. Есть, и мы приведем его в действие. Тем более, что у нас все готово. Паррандера помолчал, затем беззаботно усмехнулся и сказал, «Не получилось у нас загрести горячие уголья чужими руками, впервой, что ли? Значит, прикоснемся к уголькам своими нежными пальчиками, только и всего. Где там твой крысеныш? Зови его сюда». Паррандера имел в виду Рату. Заранее было договорено, что в случае чего именно под руководством Раты будет притворяться третий план, если первый и второй по какой-то причине провалится. Вскоре появился Рата. «Вот что, Иха», — сказал ему Грис Гатта, — «придется тебе малость порезвиться, тебе и твоим людям». Грис Гатта намеренно назвал Рату сынком, это означало высшую степень доверия. Таился здесь и хитрый расчет. Тот, кого назвали сынком, обязан был сделать все возможное и даже невозможное, чтобы оправдать такое к себе доверие. Ни самому же Грису Гатта и ни Паррандера участвовать в притворении в жизнь третьего плана. Они должны быть в стороне, их жизни – это совсем не то, что жизнь Раты. Его жизнью можно и рискнуть, таких, как он, при желании можно найти сколько угодно. «У тебя все готово?» – спросил Грис Гатта. «Готово», – ответил Рата. «Что говорят люди?» «Ждут команды». «Отлично. Проверь все еще раз. Никакого сбоя быть не должно. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Рата. «Ну, ступай», — сказал Грис Гатта. «Мы в тебя верим. Как только сделаешь дело, сразу же беги к нам. Мы тебя будем ждать в этом же месте». «Ясно», — кивнул Рата, но, судя по всему, уходить не собирался. Было заметно, что его что-то тревожит. Или он хочет о чем-то спросить. «Что такое, Иха?» — глянул на него Грис Гатта. «Тебе что-то непонятно?» «Нет», — помедлив, ответил Рата. «Все понятно. Тогда ступай и делай дело. Все будет нормально». Рата вышел. Какое-то время оба старых мафиози смотрели ему вслед, затем Паррандера спросил, «Как думаешь, он сделает?» «Сделает», — уверенно произнес Грис Гатта. «Да, но он явно в чем-то усомнился. Что-то его тревожит. Это не важно», — махнул рукой Гатта. «Чтобы его не тревожило, он все равно сделает все как надо. Я его знаю не первый год. Кроме того, он мой должник, я вытащил его из тюрьмы. Что ж, будем надеяться, что завтра на нас упадут золотые апельсины», — поворчал Паррандера. «Ну а на что нам еще надеяться?» — криво усмехнулся Грис Гатта. «Только на это и остается». В ответ на такие оптимистичные слова Паррандера выругался крутым, просто-таки пиратским матом и, угрюмо нахохлившись, умолк. Как знать, может, к нему вдруг подступили какие-то предчувствия, а может, он выдал пиратскую словесную конструкцию просто так, мимоходом, не имея в виду никакой конкретной цели. Мафиози, народ скрытный, они никогда и никому не позволяют заглянуть в свои темные души. Глава 20. После успешного завершения переговоров Фидель Кастро намеревался прокатиться на катере по заливу, невдалеке от которого расположен город Каракас, столица Венесуэлы. Притом не в одиночестве, а вместе с венесуэльским президентом Карлосом Андреасом Пересом. Это, разумеется, не было спонтанным решением у лиц, возглавляющих государство, не бывает спонтанных решений, особенно когда речь идет о важных политических делах. А визит Фиделя Кастро в Венесуэлу как раз и был таким делом. Важнее и быть не могло. Здесь все, и переговоры, и пресс-конференция, и показательная прогулка на катере по заливу, согласовывается заранее. Это называется программа пребывания высокого лица в дружественной стране, ну или что-то в этом роде. Но, по сути, это без разницы, дружественная страна или нет. Потому что и в дружественной стране возможны всяческие непредвиденные опасности. Враг, как известно, не дремлет. Тем более, что дело касалось не кого-нибудь, а Фиделя Кастро, на которого уже было совершено множество покушений. Ожидались такие покушения и в Венесуэле, и об этом было известно и кубинским, и венесуэльским, и советским спецслужбам. Понятное дело, что все они не сидели сложа руки. Их задачей было сделать все так, чтобы прогулка Фиделя Кастро по заливу стала именно прогулкой, а не превратилась в кровавую бойню. Эта показательная политическая прогулка должна была начаться ровно в полдень на следующий день после пресс-конференции и продолжаться в течение часа. Все к этому времени должно быть готово. Безопасность высоких лиц должна быть гарантирована настолько, насколько это вообще возможно. Все побережье было загодя проверено, оцеплено, по заливу сновали патрульные катера, другие катера затаились в укромных местах, уши локаторов вслушивались в подводные глубины и в бездонное венесуэльское небо. Казалось, даже крохотная рыбка не подплывет незамеченной к тому катеру, на котором будут совершать прогулку Кастро и Перес. Птичка калибри не спустится с неба на катер. Обо всем этом Эктор Эрера в подробностях доложил Богданову и его бойцам. «Ну что же», — сказал Богданов, — «кажется, все сделано так, как нужно. Все учтено и предусмотрено. Знать бы еще, что они задумали, совсем было бы хорошо. Вы считаете, что они предпримут еще одну попытку покушения?» — спросил Эктор Эрера. Понятно было, кого Богданов и Эктор Эрера подразумевали под словом «они», поэтому не было никакой нужды называть этих людей как-то еще. Они и есть они, и этим все сказано. «А вы разве так не считаете?» — спросил, в свою очередь, Богданов. «Считаю», — вздохнул Эрера. «Больше того, я в этом почти уверен. Вот и мы, тоже», — сказал Богданов. «Не отстанут они от товарища Кастро до тех пор, пока он не улетит обратно на Кубу. А то, может, и по пути домой попытаются сделать какую-нибудь пакость, так сказать, вдогонку. И очень даже запросто», — согласился Дубко. «С них, я так думаю, тоже спросит, почему Фидель Кастро жив. Так что они будут очень стараться. А вот что именно они задумали, того мы и вправду не знаем. И это очень плохо. А может, нам потолковать с нашим пленным?» — предложил Малый. «Глядишь, что-нибудь и скажет. Если, конечно, найти к нему правильный подход». Остальные спецназовцы с сомнением покачали головами. Судя по всему, они уже рассматривали такую мысль, но отвергли ее. Ничего им не скажет Пабло Альварес, или кем он был на самом деле. И не расскажет потому, что нет у спецназовцев прямых доказательств причастности этого самого Альвареса к попыткам покушения на Фиделя Кастро. Нет того решающего штриха к картине, о котором говорил накануне Богданов. «Кстати, насчет пленного», — сказал Эктор Эрера, — «скоро его должны хватиться. Быть того не может, чтобы не хватились. Все-таки он — заметная фигура. И когда хватится, то начнут искать. Поднимется тревога. Тревога — самое нежелательное, что может быть в такой ситуации». «Это да», — согласился Дубко. «Начнется кутерьма, а в кутерьме так легко что-нибудь взорвать или в кого-нибудь выстрелить. И попробую уследить, кто это выстрелил. Знаем, проходили мы такой урок. К тому же еще и этот убитый», — добавил Соловей. «Его ведь, я так думаю, тоже хватится». «И его, тоже», — согласился Эктор Эрера. «Ну и что будем делать?» — спросил Богданов. «Я поговорю с главой Венесуэльской службы безопасности», — сказал Эктор и добавил. «Конечно, если вы не возражаете». «И о чем же поговорите?» — спросил Богданов. «Введу его в курс дела. Вдвоем мы что-нибудь придумаем. Я его знаю. Он человек толковый и преданный своему президенту». «Что ж», — пожал плечами Богданов. «Наверное, можно и так». Эктор Эрера ушел, а спецназовцы стали решать, как им быть завтра, во время морской прогулки двух высокопоставленных лиц. «Не нравится мне это веселое путешествие», — сказал Малый, — «особенно после отравленной ампулой пластмассовой бомбы. Хорошо было бы отговорить товарища Кастро от таких сомнительных моционов». «Может, попробуешь?» — усмехнулся Богданов. «Товарищ Кастро — человек своенравный. Что он задумал, то и сделает. К тому же это не просто моционы, это политические моционы, показательные. Улавливаешь разницу? Улавливаю, не такой уж я дурак, вздохнул малый. Этот самый моцион можно считать кукишем всем врагам. Будет, значит, товарищ Кастро стоять на капитанском мостике и показывать кукиш во все стороны, потому как врагов у него много, хоть на севере, хоть на юге, хоть на востоке, хоть на западе. Бойцы дружно рассмеялись, уж слишком забавным показалась им нарисованная малым картинка. Стоит, значит, товарищ Кастро на капитанском мостике и... А враги видят эту картину и бесятся от бессильной злобы. Не удержался от смеха даже Богданов. Ладно, отсмеявшись, сказал он, давайте-ка настраиваться на созидательный лад. У кого будут предложения? А какие тут вообще могут быть предложения, кроме одного? Пожал плечами Дубка. Завтра нам нужно быть как можно ближе к товарищу Кастро. В идеале, на том же самом катере, что и он. А там, как обычно, по обстоятельствам. На то мы порешили, тем более что никаких других предложений не последовало. Да и откуда им было взяться, другим предложением? Тут все ясно, как дважды два. Вряд ли Фидель Кастро откажется от завтрашней показательной прогулки. А если так, то все, что остается спецназовцам, как можно лучше приспособиться к обстоятельствам. Как можно профессиональнее, точнее говоря, вернулся Эктор Эррера. «Ну что?» – спросил у него Богданов. «Все в порядке. Пабло Альварес и боец, которого он убил, находится в секретной командировке. И если так, то никто их не хватится и искать не станет. Командировка ведь секретная». «Вот и ладно», — сказал Богданов. «До поры до времени одним камнем на душе меньше. А там, будет видно. Мы тут вот что подумали. Во время завтрашней прогулки нам нужно быть как можно ближе к Кастро. В идеале, на том же самом катере. Всем девятерым. Можно это устроить?» «Я думаю, что можно», — ответил Эктор Эррера. «Это в моей власти». «Вот и замечательно», — слегка улыбнулся Богданов. «Теперь вот что еще. Завтрашний день пока не наступил, и это хорошо. Потому что мы бы хотели осмотреть тот катер, на котором завтра будет кататься товарищ Кастро. Его уже осматривали наши люди», — заметил Эктор Эррера. «Помнится, ваши люди осматривали и зал для переговоров, и конференц-зал», — с намеком произнес Богданов. «Да, я понимаю, вам не следует обижаться», — посмотрел на Эктора Богданов. «Мы ничуть не сомневаемся в ваших людях. Просто есть такое понятие — свежий глаз. Кажется, я вам об этом уже говорил». «Да, я помню», — кивнул Эктор Эррера, помолчал и добавил. «Одно дело делаем». «Вот именно», — согласился Богданов. «А славой как-нибудь сочтемся. Тем более какая уж там слава, мы с вами, бойцы невидимого фронта. Слава — это не для нас, а нас никто и знать-то не должен. Как ни старались спецназовцы, но ничего опасного они на катере не обнаружили, ни ядов, ни взрывчатки, ни какой-то другой смертоносной опасности. Что ж, нет так нет», — подвел итог Дубка. «И это хорошо, что нет. По крайней мере, мы теперь догадываемся, откуда товарищу Кастро в случае чего будет грозить опасность. Да, теперь бойцы не то что догадывались, а, можно сказать, наверняка знали, откуда ждать опасности. Если ее нет на самом катере, значит, ее следует ожидать извне. А это хорошо, когда ты знаешь, откуда ожидать вражеского нападения. А уж сверху оно случится, или снизу, или с какой-нибудь стороны света, вопрос второстепенный. Впрочем, хотя этот вопрос и был второстепенным, его тем не менее необходимо было основательно прояснить. Чем спецназовцы и занялись после того, как закончили проверку на катере? «Оно, конечно», — сказал Дубка, — «до сих пор мы ни с венесуэльской, ни с кубинской мафией дела не имели. Однако это меня ничуть не смущает. Зато мы имели дело с разными другими боевиками, которые, как ни крути, та же мафия. Помните, в Африке, а в Афганистане, и все они действовали против нас по одной и той же схеме. Думаю, и завтра будет то же самое. Насколько я понимаю, это была преамбула», — улыбнулся Соловей, «за которой последует содержательная часть». «Последует, куда она денется», — улыбнулся в ответ Дубка. «А содержательная часть, значит, такова. Думаю, нам не следует ждать нападения ни с воздуха, ни из-под воды. Это совсем не мафиозный стиль. Тут, понимаешь ли, без спецназовских навыков не обойтись. Мафиозный стиль — это нападение в лоб, этакий, можно сказать, абордаж. Чисто по-пиратски. Ведь, по сути, мафиозные боевики — это те же пираты. Ну а с пиратами мы дело уже имели и успешно их побеждали». «Может, ты и прав», — задумчиво проговорил Богданов. Тем более, что наш друг Эктор Эррера уверял нас, что и морские глубины, и небо просматриваются и прослушиваются. Значит, остается вода, абордаж. Тут, конечно, все также должно быть под контролем, но другого выхода у наших славных пиратов, похоже, нет. Да и подобраться к цели по морю удобнее, чем всякими прочими путями, сказал Малый. В крайнем случае, можно прикинуться безвинным корабликом, который заблудился в здешних водах. Я вырос на море, поэтому знаю, о чем говорю. Помню, в пору моей бурной юности мы таким способом пересекли государственную границу. И не хотели, а пересекли. И долго на нас никто не обращал внимания, хотя пограничники и просматривали морскую гладь. А когда нас все же поймали, то мы так и пояснили, заблудились, мол, и ничего нам за это не было, никаких строгостей. Пожурили и отпустили. Вот так и здесь, заблудившийся кораблик. Что ж, будем ждать завтрашнего дня, подвел итог Богданов. Ну а куда нам деваться, ответил за всех Терко. Глава 21. Ровно в полдень катер, на борту которого находились Фидель Кастро и венесуэльский президент Перес, отошел от причала. Все 9 советских спецназовцев находились на этом же катере, Эктор Эррера все устроил наилучшим образом. Помимо них, здесь же находились и 10 телохранителей Кастро, большего количества катер просто не вместил бы. Ну и, разумеется, сам Эктор Эррера. Целых 20 минут прогулка проходила без всяких неожиданностей. Кастро и Перес стояли на палубе и о чем-то между собой разговаривали, должно быть, о серьезных политических делах, или, может, о чем-то другом, отвлеченном, в данном случае это было неважно. Важно было то, что никаких других катеров, равно как пассажирских и грузовых судов, на всей обозримой акватории залива не наблюдалось. Даже рыбацких шлюпок видно не было. Если славные пираты появятся, то только вон из-за того мыса, предположил Соловей, больше ниоткуда. И впрямь, отдаленный мыс был просто-таки идеальным укрытием. Причем единственным укрытием, откуда могли появиться неприятельские суда. На мысе был оборудован причал, там колыхались на волнах добрых 20 судов самых разных размеров. Это хорошо было видно в бинокль. А вот что находилось по ту сторону мыса, это оставалось загадкой. Этого невозможно было разглядеть даже в бинокль. Готовность номер 1, скомандовал Богданов. К спецназовцам подошел Эктор Эррера. Его тоже беспокоил далекий мыс и все, что на нем и за ним творилось. «Если что, — сказал ему Богданов, — пускай ваши люди остаются на катере. Их задача — прикрыть Кастро и Переса. А вы? — спросил Эррера. — А мы разомнем кости молодецкие, — усмехнулся Богданов. Как и предполагалось, катера действительно появились из-за мыса. Их было 2, на вид сугубо мирные небольшие прогулочные суда. Но вели они себя не так, как обычно ведут себя прогулочные катера. Им тотчас же на перерез устремились несколько патрульных катеров, подавая команды немедленно остановиться. Однако таинственные суденышки не только не остановились, а, наоборот, резко увеличили скорость. Тут стало ясно, что это не просто какие-нибудь маломощные экскурсионные посудины, а быстроходные катера. Они двигались с такой сумасшедшей скоростью, что патрульные катера от них мигом отстали. С них раздались предупредительные выстрелы. Однако быстроходные катера ничуть не сбавили скорость, а, похоже, еще больше увеличили ход. Стрелять по ним с патрульных катеров, видимо, не рискнули, этак можно было случайно угодить в корабль, на котором находились Кастро и Перес. Видали, что творится в здешних мирных водах, задорно сверкая зубами, выкрикнул Малый. «Эх, мама моя родимая, всем приготовиться», — скомандовал Богданов. Быстроходные катера между тем выполняли заранее предусмотренный маневр, и этот маневр был понятен. Они заходили с двух сторон, чтобы таким образом взять катер с Кастро и Пересом в клещи. Похоже, они прекрасно знали, что именно на этом катере как раз и находятся нужные им лица, Кастро и Перес. «Эктор!» — крикнул Богданов. «Уводи президентов!» Катер, на котором плыли Кастро и Перес, был, разумеется, не обычной прогулочной калошей, а специально оборудованным судном. Если, скажем, укрыться в его трюме, можно было уберечься от выстрелов и взрывов. Конечно же, не от всяких взрывов. Если, предположим, по катеру выпустить ракету, то уж от нее-то уберечься вряд ли бы получилось. И потому первостепенной задачей спецназовцев сейчас было предотвратить ракетный выстрел. Предполагался он или не предполагался, это было неважно. Следовало исходить из того, что предполагался. И вот-вот ракета должна устремиться к катеру с двумя главами государств. «Огонь по катерам!» — крикнул Богданов. Одновременно краем глаза он увидел, как кубинские спецназовцы уводят вниз Кастро и Переса, прикрывая их собой, и с облегчением подумал: вот и хорошо, стрелять сразу по двум быстроходным маневрирующим катерам – задача не из простых, и неизвестно, как бы все обернулось, но Богданову и его бойцам помогли патрульные катера. На одном из них, судя по всему, решили рискнуть, и выпустили по одному из юрких неприятельских судов длинную крупнокалиберную очередь. По другому катеру стрелять не рискнули, он был по другую сторону того судна, на котором находились Кастро и Перес. Очередь оказалась удачной, неприятельское судно мигом сбавило ход и завертелось на месте. На его палубу выбежали люди, они были вооружены. «Огонь!» — еще раз крикнул Богданов. Поднялась стрельба. Спецназовцы вели прицельный огонь по людям на подбитом катере. Те, в свою очередь, стреляли по спецназовцам. Тем временем и со второго катера стали стрелять по спецназовцам. Но стрельба велась недолго. Один из патрульных катеров вырулил таки на расстояние прямого выстрела и шарахнул по вражескому судну прямой наводкой из автоматической пушки. Раз, другой, третий. На неприятельском судне что-то гулко бабахнуло, вспыхнуло пламя, с него за борт посыпались люди. Из патрульного катера их стали расстреливать прямо в воде. Видимо, такова была инструкция, никого не оставлять в живых. Вот ведь разгулялись добры молодцы. Сились перекричать грохот выстрелов, воскликнул Дубка. Всех топит без разбора. Нет, чтобы прихватить пару-тройку пленных. Как бы они пригодились. Сколько интересного могли бы рассказать. Командир, ты меня слышишь? Придется нам заняться этим делом. Слышу. Прокричал в ответ Богданов. Ты со мной согласен? В целом, да. Вот только. Вот и давай думать, как это сделать. Тем временем три патрульных катера, покончив с одним судном и боевиками на нем, приступили ко второму подбитому катеру. Он представлял собой легкую мишень, потому что не мог двинуться и лишь вертелся на месте, как некий фантастический волчок. С подбитого катера велась стрельба. Стреляли из автоматов, крупнокалиберных пулеметов и даже из гранатометов. Это была сумбурная стрельба, стрельба отчаявшихся людей, загнанных в погибельный угол. Но вместе с тем это была эффективная стрельба. Катер, на котором находились Кастро и Перес, уже получил несколько повреждений и мог получить еще больше. Это было по-настоящему опасным, так как катер мог и вовсе затонуть, несмотря на то, что был со всех сторон защищен броней. Следовало срочно принимать какое-то решение, спонтанное, мгновенное, но при этом единственно правильное. В это время на палубу вышел Эктор Эррера. «Все в порядке», — крикнул он. «Они в безопасности». Под словом «они» он имел в виду Кастро и Переса. «Какая, к черту, безопасность?» — прокричал в ответ Богданов. «Ты видишь, что творится? Наш катер подбит. Еще пара выстрелов, и он потеряет ход. Катер нужно отвести как можно дальше. Распорядись и прикажи патрульным катерам, чтобы они не стреляли по боевикам. Вернее, не так, пусть стреляют, но все время мимо. Ты понял, мимо. Так надо. Да, но», с недоумением произнес Эктор Эррера. «Делай, что я говорю», крикнул Богданов. «Все объяснения потом. А пока бандитов нужно отвлечь, переключить их внимание». Эктор Эррера тотчас же принялся по рации вызывать капитанов патрульных катеров, всех трех одновременно. «По боевикам не стрелять», кричал он в рацию. «Стрелять не по катеру, а мимо». «Я сказал, мимо». «Что?» «Да, мимо. Нужно их отвлечь». «Я сказал, отвлечь. Как меня поняли?» Похоже, все три капитана поняли, что от них требуется. Снаряды стали поднимать водяные столбы в 5 и даже 10 метрах от подбитого катера с боевиками, а пули лететь исключительно над их головами. Понятно, что эта стрельба отвлекла боевиков, и они начали стрелять в ответ, то есть уже не по катеру с двумя главами государств, а по патрульным катерам. «Хорошо», — прокричал Богданов едва ли не в ухо Эктору Эррера. «Все идет как надо. Теперь отводи катер, да побыстрее». «А как же вы?» До Эктора стал доходить истинный смысл того, что требовал от него русский командир. Богданов ничего не ответил, лишь мимоходом усмехнулся. Когда катер с двумя главами развернулся и на полном ходу устремился подальше от выстрелов и взрывов, он оглядел разом все свое немногочисленное воинство и сделал характерный жест рукой. Смысл этого жеста спецназовцам был понятен без дополнительных комментариев. Он назначал, что всем им нужно, немедленно секунды, броситься в море, вплавь достичь катера с боевиками, взобраться на него и вступить в схватку с теми, кто на его борту. Какой будет эта схватка, покажут обстоятельства, но, скорее всего, рукопашная. Для огнестрельного боя нужен простор, а катер с боевиками был небольшим, там особо не постреляешь. Зачем все это было нужно? Ведь рукопашная схватка – это риск, в ней риска куда больше, чем в перестрелке. От пули уклониться проще, чем от ножа. К тому же патрульные суда в два счета могли потопить подбитый катер с боевиками, как это они сделали с первым катером. Так для чего же рисковать? И тем не менее риск был необходим. Нужно было прихватить пару-тройку языков. С мертвого что спросишь, а живой всегда может рассказать что-то интересное. Например, изобличить сидящего под замком Пабло Альвареса. Или рассказать о тех, кто велел боевикам убить Фиделя Кастро. Ну и так далее. Живой язык – это тоже оружие. Причем во многих случаях куда как эффективнее, чем пулемет или гранатомет. Ап! Скомандовал Богданов, и 9 тел тотчас же стремительно нырнули с катера в воду. Казалось, это были не человеческие тела, а тела каких-то невиданных амфибий. До подбитого вражеского катера было не так и далеко, метров 50, не больше. Примерно 2/3 этого расстояния спецназовцы проплыли под водой, чтобы их не заметили те, кто находился на катере. Ну а оставшиеся метры они преодолели стремительным рывком, и это был такой рывок, которому, пожалуй, позавидовал бы даже какой-нибудь чемпион по плаванию. Нельзя сказать, что плыли они с пустыми руками, но и особого снаряжения с ними тоже не было. Специальные пистолеты, которые могли стрелять даже под водой, ножи, еще кое-какие спецназовские мелочи, и это все. Свой чемоданчик со всякими научными хитростями Кузьмин оставил на катере, с ним и плыть, и сражаться было неудобно. Точнее сказать, не оставил его на произвол судьбы, а передал Эктору Эррера. «Смотри, не потеряй», — дал он наказ перед тем, как нырнуть в море. Спецназовцы заметили лишь тогда, когда они уже оказались на катере. Сначала боевики впали в кратковременный ступор, кто это такие и откуда они тут взялись. Но скоро ступор сменился смятением. 9 неожиданных гостей, не говоря ни слова, принялись за дело. В первую очередь в ход пошли пистолеты. Это были беззвучные пистолеты, вспышек от выстрелов тоже не наблюдалось, и потому было непонятно, почему боевики, один за другим, валятся, кто на палубу, а кто за борт. Со стороны, где находились патрульные катера, продолжали раздаваться выстрелы, малокалиберные снаряды поднимали буруны то совсем рядом с катером, то поодаль, и это еще больше увеличивало суматоху на вражеском катере. Стреляли спецназовцы недолго, потому что долго стрелять на таком скученном пространстве, как палуба, дело опасное. Того и гляди, прозвучит ответный выстрел, и попробуй, уклонись от него. Чтобы уклониться от пули, необходимо пространство. Поэтому Богданов с подчиненными извлекли ножи, и началась рукопашная схватка. В ней, как известно, гораздо больше шансов уберечься от вражеской пули, потому что всегда можно прикрыться противником, с которым ты сцепился, сплелся едва ли не в единое целое. Спецназовцы КГБ умели драться куда как лучше, чем мафиози, и скоро результат начал сказываться. На помощь своим собратьям устремились те боевики, которые вели перестрелку с патрульными катерами. Никто больше не стрелял по патрульным катерам, и они вплотную приблизились к подбитому катеру, на котором кипело сражение. И не просто приблизились, а тотчас же высадили свой десант, который помог спецназовцам одержать окончательную победу. Всего пленных оказалось 4. Остальные, кто погиб от пули или ножа, кто бросился за борт, и что с ними сталось дальше, неизвестно. Ну да хватило и 4. Все, конец фильма. Малый устало вытер пот и чью-то кровь с лица. Благодарных зрителей ждет буфет с выпивкой и закуской. Поторопись, а то всем может не хватить. Все живы? Спросил Богданов. Живы были все, да и раненых тоже не было. Царапины, ссадины, легкие порезы – это для спецназовца не раны. Это, как некогда выразился Степан Терко, дуновение зефира. Спецназовцы вместе с пленными перебрались на один из патрульных катеров. Соловей, как единственный, кто знал испанский язык, велел капитану двигаться к берегу. Капитан, понятное дело, не знал ни Соловья, ни остальных спецназовцев, но безоговорочно подчинился. И в самом Богданове, и в остальных бойцах проглядывало и ощущалось что-то такое, чему нельзя было не подчиниться. Глава 22. «Товарищ Кастро выражает вам искреннюю благодарность», — сказал Эктор Кастро спецназовцам. «А вот интересно», — усмехнулся Степан Терко, — «как в этом случае нужно отвечать, служим Советскому Союзу или, скажем, служим Кубе?» «Да, вопрос и впрямь интересный», — сказал Дубко. «А главное, актуальный, самый важный из всех», — которые нам еще нужно решить». Бойцы заулыбались, ситуация им показалась и впрямь забавной. Еще товарищ Кастро просил сообщить, что все вы будете представлены к высоким кубинским наградам, добавил Эктор Эррера. «Награды – это хорошо», – ответил Богданов, «но закончить дела – еще лучше». Дела и впрямь нужно было заканчивать. В данном случае – допросить пленных, задать им пару-тройку актуальных вопросов, чем спецназовцы немедля и занялись. Первые три пленника не сказали ничего интересного, и не потому, что они решили поиграть в героев, какое уж тут геройство. Было видно, что они напуганы и подавлены и с радостью ответили бы на вопросы, если бы знали на них ответы, но они почти ничего не знали, так, лишь в общих чертах. Да, они когда-то были боевиками на Кубе, служили некоему Парандеру, но никогда его не видели, лишь слышали, что это всемогущий и страшный человек. Затем, когда к власти пришел Фидель Кастро и объявил непримиримую войну мафии, им удалось перебраться в Америку. Здесь они выживали как могли, кто мелкими кражами, кто грабежами. А однажды им предложили отправиться в Венесуэлу, чтобы убить Фиделя Кастро. Обещали хорошие деньги. Кто обещал? Этот человек назвался Парандеру. Наверное, это и был тот самый Парандеру. И они согласились. Теперь раскаиваются. Разговорился лишь четвертый пленник. Да и то не сразу, а лишь когда спецназовцы взяли его в серьезный оборот. «Ты можешь молчать, сколько тебе угодно», — сказал ему Богданов, а Соловей перевел эти слова. «Мы и без того знаем, кто ты такой и для чего прибыл в Венесуэлу. Так что, если даже ты откусишь себе язык, это тебе не поможет. Тебя вздернут и без языка. Покушение на главу государства — это тебе не килограмм кокаина переправить через границу. Это однозначно пуля в лоб или петля. Так что молчи, сколько тебе угодно, если ты дурак. А вот если ты человек умный, то должен понять, что молчать не в твоих интересах. Чем больше скажешь, тем больше шансов, что останешься жив. Или, может, ты думаешь, что Соединенные Штаты тебя, этакого красавца, выкупит. Пойдут войной на Венесуэлу, чтобы тебя вызволить. Напрасно так думаешь. Эти обычные, можно даже сказать, классические слова тем не менее возымели действие. Пленник заговорил. «Меня зовут Астута», — сказал он. «Это мое прозвище. Вам нужно знать мое настоящее имя». «Не нужно», — махнул рукой Богданов. «Это ты скажешь потом, другим людям. Ты, венесуэлец или кубинец?» «Венесуэлец. Это называется, добро пожаловать на родину», — фыркнул малый. «Родина заждалась своих героев. Кто командовал операцией?» — спросил Богданов. «Парандеру и Грисгата», — ответил Астута. «Весельчак и Серый Кот», — перевел Соловей. «Кто это такие?» «Парандеру, бывший глава кубинской мафии, а Грисгата — венесуэльской». При этих словах спецназовцы дружно присвистнули. «Где их можно найти?» — спросил Дубка. «Я не знаю», — ответил Астута. «Мне известен лишь тот адрес, где я с ними встречался. Но, думаю, сейчас их там нет. После того, как вы нас раздолбали, что им там делать? Они уже далеко». «Пожалуй, так оно и есть», — сказал Дубка. «Бегут сейчас эти ребятишки с красивыми прозвищами без оглядки. Должно быть, обратно в Штаты. Ну а куда еще? Кого еще ты знаешь из руководства?» — спросил Богданов. «Его зовут Рата», — ответил Астута. «Он нами и командовал. Парандеру и Грисгата на катерах не было. Ну, еще бы», — прокомментировал эти слова Терко. «Не царское это дело толкаться на катерах. Рата — это крысеныш», — перевел Соловей. «Хорошая кличка для бандита», — ухмыльнулся Дубка. «Ну и где он сейчас, этот Рата?» «Погиб, я не знаю», — ответил Астута. «На катере была такая кутерьма, что и за собой-то не уследишь. Может, погиб, может, спасся. Он парень ловкий, этот Рата». Помолчали, а потом Богданов задал еще один вопрос. Он задал его, не надеясь на ответ, а повинуясь некоему наитию. Будто кто-то невидимый вдруг прошептал Богданову: «Возьми и спроси». И он спросил: «Ты слышал что-нибудь о человеке, который находится здесь, в резиденции, но работает на американскую разведку?» «Я знаю такого человека», — ответил Астута. Богданову показалось, что он наслышался. То же самое, вероятно, показалось и другим бойцам, потому что несколько голосов разом переспросили. «Что ты сказал?» «Я сказал, что знаю такого человека», — повторил Астута. «Я с ним встречался по заданию Грисгата и Парандеру. Этот человек должен был приготовить все для покушения на Кастро». «Все, это что?» — уточнил Богданов. «Ампулу с ядом и бомбу. Вот как, Богданов потер лоб, опиши этого человека. Что, не понял Астута, расскажи, как он выглядит. Его зовут Дельфин Бланка, белый дельфин, перевел Соловей, белокожий, блондин с голубыми глазами, продолжил Астута. Эге, отозвался Терко, кажется, все сходятся. Подожди, Степан, остановил его Богданов и глянул на Астута. Ты мог бы его опознать, запросто ухмыльнулся тот. А не испугаешься, а почему я должен его бояться? Пожал плечами Астута. Мне моя шкура дороже. Тем более, что этот дельфин Бланка, мерзкий тип, высокомерный, надменный. Таким, как он, я стрелял в лоб в притонах Нового Орлеана. Нус, Богданов хлопнул себя ладонями по коленям. Кажется, мы разобрались еще с одним важным вопросом. Помогли венесуэльским товарищам. Дальше, думаю, они разберутся и без нас. Там, на катере, Рата не погиб, он был лишь ранен. Рана была не такой и страшной, просто глубокая ножевая царапина. Вернее сказать, две царапины, на боку и на щеке. Кровь из обеих ран текла довольно-таки сильно, но это были пустяки. Главное, Рата мог двигаться. А двигаться в той ситуации, в которой он оказался, означало спастись от неминуемой смерти. Да, именно так, от смерти, и никак иначе. Когда из моря, подобно неким морским дьяволам, вынырнули какие-то белокожие люди, а затем к подбитому катеру, на котором находился Рата, приблизился еще и сторожевой катер, он понял, что это конец, порученное ему задание не выполнено. Впрочем, дело сейчас было не в задании, а в том, чтобы спасти свою шкуру. Пользуясь суматохой, которая всегда бывает в рукопашной драке, Рата незаметно приблизился к борту катера и перевалился через него. Он не опасался, что утонет, так как отлично умел плавать, а раны были не такими страшными, чтобы увлечь его на дно. Ему удалось незамеченным добраться до берега. Хотя почему его не заметили, это оставалось для него загадкой. Это можно было назвать стечением обстоятельств, или везением, или еще как-нибудь. Рате это было сейчас неинтересно. Он хотел лишь одного, чтобы его и здесь, на суше, никто не заметил. Ему нужно было добраться до того места, где, по его предположениям, сейчас скрывались Парандер и Грисгата, и сказать им, так, мол, и так, дело не выгорело, Фидель Кастро остался жив. Ну, да это не такая и беда. Главное, живы мы с вами, и потому, нам нужно отсюда убираться. Причем как можно скорее. Те парни, которые нас раздолбали, они, ловкие и умелые, может статься, сейчас уже идут по нашему следу. Я ранен, перевяжите мои раны, да и сматываемся отсюда. Здесь было главное, застать на месте Парандера и Гриса Гата. Если Рата их застанет, дело можно считать наполовину сделанным. Уж обратно в Штаты они втроем как-нибудь доберутся. Грис Гата и Парандер оказались на месте, и сразу же поняли, что дело плохо, лишь только взглянули на Рату. Ему и объяснять ничего не пришлось, он лишь перевел дух и махнул рукой. Грис Гата и Парандера переглянулись, и Гата вытащил пистолет. «Ну, ты все понял, сынок», — усмехнулся он. Впрочем, это была даже не усмешка, это был оскал зверя, готового к смертельному прыжку. И Рата понял, что означает этот оскал. «Постой, Грис Гата», — воскликнул он и вытянул вперед руки, будто намереваясь защититься этим жалким жестом от пули. «Погоди, слышишь, ведь мы вместе, мы давно вместе, я всегда тебе служил, ни разу ни в чем тебя не обманул, ты же знаешь меня много лет, да, мы сегодня проиграли, ну, так что же, завтра выиграем». Грис Гата, продолжая по-звериному щериться, медленно поднял пистолет. У Раты также был пистолет, он судорожно дернулся, пытаясь его вытащить, и, наверное, вытащил бы, потому что всегда был ловким и проворным парнем. Но сейчас ему помешала раненая рука. Выстрел Гриса Гата раздался на мгновение раньше, чем он успел вытащить пистолет. Одним свидетелем меньше, сквозь зубы процедил Грис Гата. Однако же нам и впрямь надо отсюда сматываться. И чем быстрее, тем лучше. Грис Гата еще помнил кое-какие лазейки и норы, по которым можно было бы выбраться из Венесуэлы. Конечно, многие из этих нор исчезли, однако быть того не могло, чтобы они исчезли все до единой, какая-то и осталась. Вот через нее-то Грис Гата и Парандера и выберутся из этой проклятой Венесуэлы. До позднего вечера они скрывались в каких-то развалинах на окраине порта. Они предполагали, что их ищут, и, возможно, это и впрямь было так. Но в развалинах было тихо и безлюдно, никто не рыскал, не кричал, не суетился. Здесь был мертвый покой. Когда основательно стемнело, старые мафиози выбрались из своего укрытия. Помню, раньше отсюда по ночам отчаливали контрабандисты и прочий лихой народ, сказал Грисгата. Не может того быть, чтобы все здесь окончательно затихло. Это старый и надежный канал. Стоит только поискать, и мы обязательно найдем какого-нибудь сговорчивого джентльмена. Заплатим ему, и, можно сказать, мы в Штатах, а там будет видно. Парандера, судя по всему, не разделял такого оптимизма и лишь скептически фыркал, слушая Грисгата. Но деваться было некуда. Здесь, в Венесуэле, под ними горела земля, а потому надо было спасаться. Человек, который согласился отвезти их в Штаты, нашелся сам. Он неслышно возник из темноты, и оба мафиози от неожиданности вздрогнули, заслышав его дыхание, и даже невольно схватились за пистолеты. «Не надо волноваться, джентльмены», — спокойно произнес гость из мрака. «Я не тот, кого вам следует опасаться. Очень может быть, что я в чем-то похож на вас, а потому, я думаю, мы договоримся». «Договоримся о чем?» — спросил Парандера. «Мне кажется, у вас некоторые, так сказать, проблемы», — сказал незнакомец. «Что ж, можно их обсудить». «А что, наши проблемы видны и в темноте?» — спросил Парандера. Он сам не знал почему, но этот незнакомец ему не нравился. Может, потому, что он так неожиданно возник из темноты, или по какой-то другой причине, но Парандера ему не доверял. Хотя и оснований для этого не было. Оснований не было, а недоверие было. Тут вот ведь какое дело, было слышно, как незнакомец усмехнулся. «Сейчас ночь, а вы здесь. Тому, у кого нет никаких проблем, здесь ночью делать нечего. Такие сейчас спят или пьянствуют в барах, а вы здесь. Ну разве это не логично, что вам нужно?» — прохрипел Парандера. «Если сговоримся, я могу отвезти вас в Америку», — сказал незнакомец. «Или куда вы захотите, мне без разницы. Вы платите, я делаю все остальное. Результат гарантирую. Меня здесь знают как капитана Джо. Может, слышали? Вы что же, американец?» — недоверчиво спросил Парандера. «Это не важно», — ответил незнакомец. «Сейчас важно другое, ваши проблемы, которые я берусь решить. Так что думайте, да побыстрее, а то здешние ночи короткие. А я, видите ли, люблю ночной образ жизни». «У вас свое судно?» — спросил Грисгата. «Разумеется», — ответил незнакомец. «Не на себе же я вас повезу. Судно здесь, неподалеку. Сколько вы с нас возьмете?» «Вам нужно попасть в Америку?» — уточнил незнакомец. «Да, по $1000 с каждого. Путь не близкий, к тому же, как мы с вами понимаем, рискованный. Так что плата небольшая. Решайте, да поскорее». «Да, значит, да. А если нет, то и разойдемся. Нам нужно посовещаться», — сказал Парандера. «Хорошо», — кивнул незнакомец и отступил во тьму. «Ты веришь этому типу?» — прошептал Парандера. «Я не верю». «У тебя есть основания?» — спросил Грисгата. «Оснований нет, просто не верю. Мутный он какой-то, да и появился неожиданно. Здесь все мутные, и все появляются неожиданно. Я же говорил тебе, какое это место. А какое место, таковы и люди. Так что же, соглашаемся? А что нам еще остается? Может, сдаться венесуэльским властям? Ах, как они обрадуются. Да и Фидель Кастро тоже. Что ж», — только и сказал Парандера. Судно, о котором упоминал незнакомец, и впрямь находилось неподалеку. Это было типичное маломощное суденышко, на котором, Грисгата это помнил, всегда катались туда и обратно здешние контрабандисты и перевозчики нелегальных мигрантов. Суденышко едва угадывалось в темноте, но тем не менее его вид окончательно успокоил Грисгата, да и Парандера отчасти тоже. «Прошу прощения, джентльмены, но у нас принято путешествовать без оружия», — сказал сопровождавший их незнакомец, отрекомендовавшийся капитаном Джо. «Так что пожалуйте ваши стволы. Когда доберемся до места, вы их получите обратно». Оба мафиози, помедлив, отдали ему пистолеты. «Вот и славно», — усмехнулся Джо. «Отдельных кают я предоставить вам не могу, сами понимаете. Но это временные трудности. Побудете на палубе. Тем более, что погода просто замечательная. Гляньте, какие звезды. Приятного путешествия, джентльмены». Кораблик, не зажигая огней, отплыл совсем недалеко и вдруг остановился. Огней на нем по-прежнему не было. «Что такое?» — в недоумении спросил Парандера. «Что это значит?» «А это, джентльмены, означает, что мы приплыли», — раздался из темноты голос капитана Джо. Он неожиданно возник из тьмы, и за его спиной угадывались еще несколько фигур. «Вернее сказать, это вы приплыли. Так что добро пожаловать на берег. Здесь вас ждут с нетерпением. Это были не просто слова, это были слова со смыслом, даже не с потаенным, а вполне явственным. И Парандера, и Грисгата инстинктивно попытались вытащить пистолеты, но их не было. «Не надо резких движений, Чикас», — насмешливо произнес капитан Джо. «Умрите как солидные люди. Вы ведь солидные люди, не так ли, короли мафии? Я же говорил, что не стоит доверять этому типу», — прошептал Парандера. «Это ничего бы не решило», — услышав его слова, произнес капитан Джо. «Тогда мы пристрелили бы вас на берегу. Просто в море, безопаснее. Здесь нет лишних глаз. Вы и сами когда-то делали то же самое, я прав? Ну, так на что вам сейчас обижаться? Где-то я слышал, что действие равно противодействию. Вполне подходящий закон для нашего случая. Разве не так? Подождите!» — крикнул Грисгата и вскочил на ноги. «Так дела не делаются. Да, мы проиграли в этой драке, но мы можем еще быть полезными. Сожалею, джентльмены, но те драки, которые будут потом, пройдут без вашего участия», — все так же спокойно произнес капитан Джо. «А в этой драке вы – ненужные свидетели». И вслед за этими словами раздались два выстрела, а затем и два тяжелых всплеска, которые бывают, когда что-то тяжелое с размаху швыряется в морскую воду. Эпилог. 9 бойцов спецназа летели домой. От Гаваны до Москвы путь долгий, даже если лететь на самолете. Как водится, говорили о разном, а вот о завершившейся операции почти не говорили. Ну а что о ней понапрасну говорить? Работа есть работа, только и всего. Правда, Терко не выдержал и задумчиво сказал: «Ну вот и конец операции «Штиль». Теперь и на Кубе, и в Венесуэле все спокойно. Тише и благодать». «Как же, спокойно», — возразил Малый. «Это в данный момент спокойно, а что будет завтра? Найдется, кому снова поднять шум. И вечный бой, покой нам только снится», — продекламировал Кузьмин. «Так оно и есть», — согласился Терко. «А все-таки жаль». «И о чем же твои сожаления?» — спросил Малый. «Ну, как же», — усмехнулся Терко. «Ведь я так и не увидел ни кубинских пальм, ни красивых девушек под ними. Обидно». «Ничего», — успокоил его Малый. «Вот состаришься, отойдешь от дел и поезжай на Кубу. И любуйся пальмами и девушками сколько пожелаешь. Так ведь если я состарюсь, то для чего тогда мне девушки?» — искренне вознегодовал Терко. «Ну, тогда хоть на пальмы полюбуешься». Бойцы рассмеялись. Должно быть, они представили, как постаревший Степан Терко любуется на кубинские пальмы. В самом деле, смешная получалась картинка.